Кажется, я вскрикнула, и весь зал пришел в движение. У меня за плечом вырос мрачный, как скала, офицер. Защелкало оружие, затрещали, раскрываясь чары. Происходящее в углу от меня закрывало множество спин, но я слышала короткие обрывки их слов. «Жив! Без сознания! Бригаду в... Есть след! Пусто, советница! Это вода! Нет, только из чаши принцессы!» Кто-то матерился, и пожилой храмовник протянул укоризненно. «Перед ликом полуночи! Полная готовность!» Я крепче прижала к себе чашу сияющей воды. Воздух звенел от чар, и где-то там, в вышине, ему вторила сияющая в ночи охота. Там люди искали свою судьбу среди тысяч цветных огней. Они будут бежать, пока не наступит утро, а охота будет гореть из года в год. Из года в год, безразличная к тому, что... Я вглядывалась в толпу машинально и не сразу поняла, что смотрю прямо на него. Вердал был все так же лыс, как и тогда в переулке. Его лицо больше не шло красными волдырями. Они сменились теперь сероватыми, протяженными шрамами. Левый глаз был запавшим и почти не двигался. Он стоял в двух шагах от Летлимы, и она разговаривала прямо через него, вовсе его не замечая. Все вокруг были босыми, и он один был в щегольских начищенных меховых ботинках. Наверное, он, как и я, не знал, что волшебство не только в воде из источника. Я не успела выдавить из себя ни слова, а Арден, поймав взгляд моих расширившихся глаз, швырнул в него колкими свистящими чарами. Грохнуло, и храм взорвался звуками. Заклинательные татуировки сияли так ярко, что резали глаз даже из-под одежды, а руки летали хлесткими резкими движениями. Молнии схлестнулись с глухо отпружинившим контуром защитных чар. С резко выброшенных пальцев сорвалось что-то темное, острое и вонзилось в едва видимый в вороте рубашки артефакт. Они сходились все ближе. Я вскочила на ноги, так и прижимая к себе чашу. Все это было очень быстро, и я успела заметить только, как Арден, широко улыбнувшись, полоснул воздух чарами, а Вердал сорвал с шеи и впечатал ему в лицо изрезанный знаками медный круг. Хлынула кровь. Загорелись камни, и растрепанная рыжая коса вдруг взвелась гривастым зверем. Арден рухнул на пол, цепляясь за призрачную шерсть рвущегося лиса. Мне в грудь будто вбили раскаленный штырь. «Твой?» — спокойно спросил Вердал и нацелил пистолет прямо мне в лицо. «Но ничего!» Ласка кричала. С Вердала будто сходила какая-то пелена, и один за другим служащие нацеливали на него оружие, а взгляды метались между ним и мной. Я запнулась за расшитый серебром подол и едва не упала, с трудом удержав чашу в ослабевших руках. Волчья корона, блеснув отраженным в виолитах звездным светом, цокнула о пол и покатилась в сторону, лишь едва не задев незаметный на фоне красного скотча рубин. Между ним и мной было четыре шага. Всего четыре очень сложных, очень страшных шага под прицелом пистолета и умирая внутри. «Пожалуйста», — проговорила я, позволив голосу надломиться и будто невзначай отступая в нужную сторону. Слезы текли по моему лицу, и от этого вода в медной чаше сияла все ярче. «Пожалуйста, не заткнись, или я выстрелю». Я шумно вдохнула и позволила себе еще один маленький шаг. Все смотрели на нас. Все, кроме залитого кровью Ардена, вцепившегося белыми от чар руками в шерсть своего зверя. Александритовый артефакт горел у него на груди, рассеивая тянущуюся к лису жадную тьму. Вердал шел ко мне, ни на что не оглядываясь, как будто не на него были сейчас нацелены все взгляды, все чары и все оружие. Пистолет в его руке не дрожал. Он улыбался мне мертвой улыбкой. «Я прошу твоего благословения, принцесса полуночи!» Я отступила еще на шаг. Подол тянулся по полу длинным грязным хвостом, расшитым серебряной нитью. Мои руки дрожали, и сияющая вода шла тревожной рябью. Я едва не наступила на скомкавшуюся под ногами ткань и покачнулась. Вердал был совсем близко. «Встань на колени», — сказал он, все так же улыбаясь. «И подай мне чашу, как своему повелителю». «Видит ночь, породившая нас, мне почти не было страшно. Все, что было во мне живым, билось сейчас вместе с рвущимся из жадной черноты лисом. Я знала, что у него не дрогнет, нажимая на спусковой крючок рука. Я знала, что среди стоящих вокруг людей есть Матильда, и даже если все остальные промедлят, высчитывая сравнительную ценность моей жизни, она выстрелит, не сомневаясь ни секунды. Я медленно встала на колени, дрожа всем телом и нащупывая ступнями ускользающий в слоях ткани рубин. Зажала его кое-как между пальцами. «Благословение, принцесса!» — напомнил Вердал, все так же целясь мне в лоб и протягивая левую руку навстречу чаше. «Это будет твоя судьба», — послушно прошептала я, и с силой, грохнув пальцами о пол, разбила рубин. Матильда все-таки выстрелила. Пуля ударилась в чашу и растворилась в воде. Несколько мучительных долгих секунд я стояла так на коленях, пытаясь понять, дышу ли. Вердал замер в чарах, как жук в янтаре, и, потеряв равновесие, глухо рухнул на пол. Офицер Росомаха впечатал его в пол ногой и нацелил дуло в лоб. Я резко вскочила, и драгоценная чаша, могущественный артефакт, покатилась по доскам, расплескивая сияющую воду. Я заскользила босыми ногами по полу, чтобы упасть рядом с побелевшим от напряжения Арденом. «Я попробую удержать зверя», — напряженно проговорил мастер Неве, заплетая точными движениями чары. Лис рванулся и взвыл. «Отойдите!» — крикнула сова. «Отойдите все! Отвернитесь! Мальчик, слушай мой голос!» Я не могла. Мой взгляд был прикован к рыжему лису с белым пятном на носу, плачущему от боли, и моя разбуженная криком ласка плакала вместе с ним. Темная кровь лилась толчками из страшного развороченного носа, топила в себе сверкающие обломки артефакта, мешалась с растекшейся ртутью. На груди Ардена мерцал, болезненно пульсируя, мой Александрит. «Идем», — сказала бледная Летлима, цепко взяв меня за плечи и развернув. «Нельзя мешать совам. Сейчас мы ничего не можем сделать. Идем послушаем, что скажет этот». «Я не скажу вам ни слова», — каркающе заявил Вердал. «Ты провалился», — властно проговорила Матильда. Лицо ее сияло. «Ты не сможешь привести в лес крысинного короля». «Крысинного короля?» Вердал запрокинул голову и захохотал истерично, раскатисто. «Вы идиоты! Вы все! А я буду большим волком!» «Большим волком?» — недоуменно переспросила, болезненно вцепившись в мои плечи Летлима. У нее было белое, словно снег, лицо. Вердал рванул из пут, как отчаявшаяся в паучьем коконе муха, но заклинания держали крепко. «Ты кончишь в тюряге, парень!» — покачал головой офицер. «Не буянь, повредишься!» «Большим волком?» — повторила Летлима. Вердал смеялся, смеялся, смеялся, и его смех переходил в булькающую, рыхлую истерику, а из здорового глаза текли по обожженной щеке слезы. «Я большой волк!» — говорил он исступленно. «Это моя дорога!» Офицер, цокнув языком, утер ему лицо платком и влил в рот немного воды. Тогда Вердал вдруг успокоился, будто его выключили, и заговорил. Ему было 7, когда родители поехали в рваные горы за звенящие ручьи к Оракулу. Оракул была стара и уродлива, как сказочная ведьма. На длинных седых космах у нее лежал венок, сплетенный из 4-листного клевера, а на груди — золотое ожерелье с перьями, когтями и каменными бусинами. Все ее руки, длинные и крючковатые, изрисовали заклинательскими узорами. Ногти выкрасили серебром, а на лбу вычертили синим закрытый глаз. В пещере плохо пахло — сыростью, плесенью и затухшим в бадье грязным бельем. «Молоко на губах не обсохло, а все туда же!» — проворчала старуха. Она закашлялась и кашляла долго, хрипло и влажно, пока не выплюнула на землю черный сгусток металлически блестящей тьмы. Потом Оракул взяла Вердала за руку, тронула холодными пальцами его лицо, и синеглаз на ее лбу открылся. В том глазу было бескрайнее ночное небо и слепящие зимние звезды, и снег. «Я вижу твое имя в книгах», — сказала Оракул. «Я вижу твои пальцы в шерсти большого волка. Я вижу зверей, бегущих от тебя в страхе, но почтении. Я вижу, как принцесса полуночи встает перед тобой на колени». Потом она засмеялась. Разве что глупец не мечтает поймать большого волка. Его портрет на стене каждого школьного кабинета, на первой странице сотни, в журналах и храмах. Он сильнейший из всех. Его голос упокорен всякий житель леса. В нем, говорят, дух легендарного воителя. В нем великая сила. В нем правда. В нем истинный путь и звезда, которой идет всякий двоедушник. То важная судьба. Судьба с большой буквы. Разве можешь ты этого не хотеть? Особенно если ты щуплый мальчишка из простецкой семьи, который не видел ничего, краше волчьего парада, и того, как в долгую ночь сияет корона в волосах принцессы полуночи. «Я буду большим волком», — сказал Вердал, щурясь от солнца и будто пробуя эти слова на вкус. «Я буду большим волком». Его родители были простые крысы. И хотя предсказаниям Оракула не принято верить до последнего слова, они желали сыну добра. Семья переехала в столицу. Отец взялся за две работы и возвращался домой худой и черный, а мать строчила ночами на машинке. Зато Вердал пошел в гимназию и занимался с мастером лично, потому что большому волку большая дорога. Перед ним откроет двери столичный университет, и нельзя же ударить в грязь лицом. У гимназистов, всех как на подбор детей хищников первой десятки, были кожаные портфели, готовальни с золотом и допуск в главную городскую библиотеку. Они бывали на дорогих курортах, они были одного круга и смотрели на Вердала со смесью жалости и недоумения. Но это только пока. Пройдет всего несколько лет, и они станут в лучшем случае волками, а он будет большим волком. И они все будут вспоминать с ужасом, что смели смеяться над ним. Они все встанут перед ним на колени или будут прыгать на задних лапках, как цирковые шавки, и смотреть с обожанием. Он запомнит каждого. Каждого, кто смеет сейчас смотреть косо, кто смеет ставить подножку, кто смеет тыкать пальцем и хохотать. И они заплатят за это. Они заплатят сполна. 14-летие принято отмечать бурно и ярко, шумной вечеринкой и фейерверком. Вердала даже звали на парочку таких, но он не пошел, да и звали только из вежливости. День тянулся за днем, месяц за месяцем, и Вердал вычеркивал из календаря даты, отсчитывая время до встречи с великой судьбой. Его собственный праздник выдался бедным и пустым. «Ты же знаешь», — мягко заговорила мама как-то вечером, «что оракул иногда ошибается». Она тогда сильно болела, но эти слова Вердал занес тоже в свой мысленный перечень смертельных оскорблений. Все это было неважно. Все это никогда больше не будет иметь значения, потому что он станет большим волком, и все кланы будут его. Зенит был в том году над Марево-Хмарью, средних размеров городком к западу от столицы, славившимся густыми летними туманами, смрадным болотистым духом и высокозольными торфянниками. Гостиниц в нем было целых четыре, но во всех них резко взвинтили цены, и Вердал поехал по социальной программе на обшарпанном автобусе с сопровождением из старенького учителя и полицейского, проживанием в занюханной общаге барачного типа и питанием в заводской столовой. В группе были, помимо Вердала, трое ребят из маргинальных семей, шестеро приютских и полторы дюжины ублюдков-каталажников, имевших глупость попасться на дурацком правонарушении. Их сводили на целую одну экскурсию, занудную и снотворную. Потом велели тщательно причесаться, объяснили на пальцах, как дебилам, куда идти и что делать, а потом привели к храму с троем. Небо горело тысячей цветных огней, и придурки из группы глазели на него, задрав головы и широко открыв рты. А в Вердале замешались густо предчувствия триумфа и страх. Очередь тянулась медленно-медленно. И Большой Волк... Станет ли Большой Волк ждать его там, на призрачных дорогах, как видела старая ведьма? Он ждал. Вердал барахтался неуклюже, привыкая к тому, как ноги пружинище отталкиваются от вязкого воздуха. Над ним гремела призрачная кавалькада, и там впереди сияла серебром колесница полуночи. А чуть в стороне, на самой границе потустороннего, сидел огромный и хмурый Большой Волк. Его нельзя было не узнать. Здесь нельзя было обознаться. Он был велик, и в его глазах горели звезды. Волк склонил голову, будто разглядывая Вердала. Улыбаясь и отчасти не веря, «Так просто!» Вердал протянул к нему руки, и ладони утонули в густой серой шерсти. Это длилось секунду, а потом зверь дернул огромной башкой и толкнул Вердала к процессии. «Это вышло случайно!» — торопливо говорил Вердал, захлебываясь словами. «Он видел меня! Он ждал!» Случайно или нет, но Вердал перекувыркнулся через голову и оказался вдруг среди сотен и сотен сияющих фигур. Они были как косяк рыб, сверху и снизу, справа и слева, впереди и сзади. Они пролетали мимо едва различимыми тенями, сплошным диким водным потоком. Вердал кричал и бежал назад, отбиваясь от сотен чужих морд, и плакал, и пытался идти по шерстяным спинам и звал. Но Большой Волк остался где-то там, в стороне, в тишине, вдали от охоты, и его никак нельзя было отыскать. Он бежал до самого рассвета, пока потустороннее не стало, отгорая, гаснуть. Тогда его вывалило на снег у задних дверей храма, голого и выдохшегося. «Я буду Большим Волком!» — шептал он, не вполне осознавая происходящее. «Я вернусь через год! Я найду тебя! И я стану тобой! Это моя судьба!» Его трясли за плечи и предлагали надеть хоть что-нибудь. Небесные огни потухли. «Я буду Большим Волком», — повторял Вердал, натягивая колючий свитер. «Я буду Большим Волком!» Едва ли есть для подростка большой позор чем бежать, но не стать двоедушником. В том году из гимназистского класса бежали многие, и после каникул они мерились зверями. Была пара волков, несколько лис, росомаха, горностай, филин, песец, рыси и барсук. Неудачников было помимо Вердала еще двое. Одна девочка, к огромному разочарованию родителей лис, поймала корову, а заносчивый ботаник, мечтавший о вороне, — крота. «Меня толкнули. У нас был контакт со зверем, но его прервали», — так объяснял Вердал тем, кто хотел слушать его туманные злые речи. Таких, по правде, было немного. Вердал стал совсем нелюдим, и родителям даже предлагали забрать его из гимназии, но он уперся бараном. Уже в следующем году он не даст больше оторвать себя от своей судьбы. Год тянулся много дольше, чем ему хотелось бы, но все заканчивается, и мутное безвременье ожидания закончилось тоже. Он был свеж, подтянут и готов бороться до конца, сражаться столько, сколько потребуется, и пожертвовать всем, что спросят, и выгрызть для себя зубами эту дорогу. Небо горело, цветное и чудесное, а Вердал бежал по воздуху легко и привычно. Большой волк сидел в стороне и глядел прямо в душу глазами-звездами. Он ждал его. Он смотрел ровно и мудро, и Вердал, стиснув зубы, бежал ему навстречу. Удар. Грудная клетка взорвалась болью. Воздух вырвался из легких облаком, смешанного с мельчайшей снежной крупкой пара. Вердал оступился и рухнул, чтобы тут же вскочить вновь, и столкнулся взглядом с вонючим козлом с уродскими скругленными рогами. Козел чуть склонил голову, будто играя. Вердал попытался обойти его, но козел ухватил его зубами за ногу и дернул к себе. «Отвали!» — кричал человек, безжалостно впечатывая кулаки в мохнатый бок. «Не трогай меня! Не смей!» Тур тепло фыркнул его в лицо. На какое-то мгновение их лбы, людской и звериный, соприкоснулись, и огромные рога, словно корона, сползли на голову человека, а кулаки закостенели копытами. Это был ужасный плен, чудовищный и давящий хуже любой тюрьмы, плен чужой судьбы и надетой насильно вместо той, что ты выбрал сам. И когда в его бок, искрясь от радости узнавания, впечаталась прыгучая серна, он хотел вспороть ей брюхо своими рогами и истоптать кишки в кровавую кашу. А потом он услышал запах. «Я живу в Амрау», — торопливо говорила девица в тот краткий миг, когда дыхание долгой ночи возвращало людей, каждого на свое место. «Это в подножье. Там все знают Ару. Приезжай скорее, приезжай». Она была, ну, почти ничего. И фигура, и коса, и глаза шкодливые. Ладони квадратные, грубые, как у деревенщины. А голос визгливый и мерзкий. И смех отвратительный, тупой. Ни вкуса, ни образования, одна девчачья спесь. Нашлась тоже принцесса. Машет копытами коза, безмозглая мелкая дрянь. И это ему? И рога эти, и копыта? Вместо большого волка. Мама была довольна. И зверь, и это после прошлой неудачи, и пара. И туры, они же хозяйственные, дельные, не пропадут. Нужно ехать в Амрау, знакомиться, планировать, закладывать дом. До выпуска из гимназии всего полтора года. И тогда... Вердала тошнила от этих разговоров. Он наорал на мать, за это огреб от отца по шее, стиснул зубы, извинился и обещал ехать. Амрау оказался дыра дырой. Одна улица, огороды у каждого дома, на заборах горшки, от сортиров даже по зиме нестерпимо воняло мочой. А эта девица, его, прости, полуночь пара, была еще хуже, чем показалось ему на охоте. Неухоженная, неряшливая, на пухлых руках мятые браслеты из меди, плохо покрашенные под золото. Под ногтями грязь, на больших пальцах уродские заусенцы, на левой руке жесткие мозоли от струн. Глаза подведены криво, а на лбу ужасные прыщи. Две масляно-белые булавочные головы среди красных бугров. Кичливая и нос вздернуты. Пахнет. Ее запах был везде. Он пьянил и волновал, и он мешался с какими-то отвратительными травами из тех, что пользуют в дешевых аптеках, и сушеным укропом. Духан стоял такой, что от него тошнило. «Я не хочу тебя», — сказал ей Вердал твердо, когда они встретились в сквере у облупленных качелей. «В смысле?» — манерно протянула девица. «Это шутка такая?» Это не была шутка. Она истерила, конечно, и даже пыталась его стукнуть, за что пришлось от души приложить ее заклинанием. Несла какую-то чушь про то, что Анаде прекрасна, как принцесса полуночи. В этом Амрау что не водится зеркал? И что лучшее во всей школе по чарам, и что поет и играет на гитаре, и что видела его в гадании по воде, и что любой парень в их занюханной дыре был бы рад назвать ее своей. Но и вали к ним. В чем проблема? Тогда Ара села в снег и стала плакать. Навзрыд. И так горько, что Вердалу захотелось уйти прямо сейчас. Она была глупая провинциальная девка, и у нее были притом амбиции. Но нельзя вышагивать королевишной даже в Амрау, если от тебя ушла пара. Все будут знать. Все станут жалеть, шептаться за спиной, искать в ней недостатки, из-за которых кто-то мог ее не захотеть. На нее будут показывать пальцем. Парни не позовут гулять, все же чужая пара. А девчонки будут мыть руки и не садиться на ее стул, по старой примете, как с прокаженной. Это будет ужасная, ужасная недожизнь, и совсем скоро никто уже не скажет, будто она талантлива и прекрасна. «Ара была не такая», — едва слышно прошептала я. «Ара была...» Вердал так и сидел на хромовом полу, связанный чарами, и глаза его были затуманены. Рядом с ним кто-то поставил стул, а на стуле стоял навороченный проволочный диктофон. «Она была заносчивая дура», — сказал он с какой-то странной интонацией. «Но с фантазией. И это она придумала, чтобы...» Здесь он стал путаться в словах. То говорил торопливо, что вовсе ничего не знал и не подозревал даже, то прерывал сам себя и бросал презрительно, что даже идиот распознал бы такую глупую схему. «Но это она придумала», — говорил он. Болтала, будто бы много лет гадает по воде, знает много обрядов, и что в ритуале можно увидеть свою другую пару, что нужно встать над текущей водой ровно в полночь, посмотреть на луну, сказать слова на изначальном языке, а потом крепко-крепко зажмуриться. И тогда, вновь открыв глаза, ты увидишь в отражении рядом с собой суженого. «И если мы увидим друг друга, — сказала она, — значит, мы избраны полуночью, значит, мы будем великими». «Она же не настолько тупая, чтобы в это верить, да ведь?» Бросил он и надрывно засмеялся. Но что-то в его голосе выдавало. Тогда он ей поверил. Вердал так и не смог сказать точно, действительно ли она хотела провести какой-то обряд. Или правда решила, что жизнь брошенкой невыносима и хотела уйти как-то особенно ярко. Или поскользнулась на обледенелом мосту и рухнула через перила. А может быть, она решила подарить ему волю, раз уж вся она целиком оказалась ему не нужна. Так или иначе, она просила его в полночь быть у воды. И Вердал хоть и ушел из Амрау пешком в зимнюю ночь, на взводе и не оглядываясь, не стал отказывать глупой девчонке в такой малости. Ночь была тихая, а горная река бурлящая и взламывающая собой лед. Елки стояли черные, наст скрипел под ногами, а небо мигало тысячами безразличных звезд. Вердл смотрел на часы, а потом в воду, а потом вновь на часы. Вода была бурная, темная, и в ней нелегко было поймать отражение. Только рваные блики и рябь. Вердл щелкнул зажигалкой, и красный огонек повторился в воде, а вместе с ним и уродливая мрачная фигура человека, которому отказал большой волк. Он усмехнулся криво девчачьим глупостям, и тогда волной пришла боль. Ара задыхалась и боролась. В ее мышцах взрывались ледяные кристаллы. Она умирала, и ее агония повторялась в нем, как в зеркале. Тур ревел где-то там, внутри, пока не оторвался, не стал серебристой тенью и не смешался с воздухом. Зажигалка захлопнулась, выпала из руки и ушла глубоко в воду. Долгое мгновение Вердалу казалось, что это он умер. И лишь затем он понял, что вместо этого стал свободен. Тогда он обернул ноги тканью изрезанного плаща, зашел в реку и шел вдоль берега, пока она уносила его следы. В воде не отражалось никого, кроме него самого. Можно было жить обычную жизнь. Но что такое обычная жизнь против судьбы большого волка? В нем тогда навсегда что-то сдвинулось или, быть может, сломалось. Столичный колдун-кровопийца сделал ему удостоверение и дал работу. Развозить по городам кланов то документы, то артефакты, то принадлежности для запретных ритуалов. Это было рискованно, но Вердалу было плевать. Он жил тогда от долгой ночи до долгой ночи. Всякий раз он брал свежие документы и приезжал в город Зенита. Снимал комнату в гостинице среди нервных родителей и громких подростков. Сбрасывал сапоги перед лестницей, поднимался по ледяным ступеням, кланялся гобеленам и пил из чаши принцессы полуночи. Большой волк ждал его там, среди звезд и цветных огней, в стороне от охоты. Вердл бежал к нему, шел к нему, он полз, он умолял, он кричал, и иногда ему удавалось коснуться волшебного меха. Но всякий раз случалось что-то, и волк исчезал, а человек оказывался вновь и вновь среди бесконечного потока зверей. Однажды ему показалось, что он видит серну, прекрасную серну со шкодливыми глазами, которая могла бы идти по дорогам жизни вместе с ним. Он кричал ей что-то, но ветер сносил слова. Вердл становился старше, и храмовники начинали смотреть на него с удивлением. «Взрослый дядька, а участвует в охоте, как так?» Он сочинял новые имена, придумывал пути для побега и надвигал пониже капюшон. И все равно приходил год за годом. И всякий раз уходил ни с чем. Он научился ускользать от зверей, которые желали с ним соединиться. И каждый год повторял один и тот же маршрут. Пока однажды, 3 года назад, в Новом Гитебе, не оказался все-таки связан с медведем и не встретил ту смешную девочку по имени Фетера. Можно было остановиться тогда, но это значило бы отказаться от всего, что он уже выбрал. Отказаться от своей судьбы, обесценить все то, чем он пожертвовал. И это было, конечно же, невозможно. Девчонка понимала что-то, пыталась сбежать, но он к тому времени понимал в побегах гораздо больше нее. Вердл убил Фетеру. Спокойно и дельно. Без всяких особых сожалений. Поулыбался, извинился, усадил в лодку, а потом ударил по голове веслом. Завернул еще дышащее тело в мешок из-под картофеля и скормил его жадной воде. Вот только медведь тогда не ушел. Вердл ждал, пока вода совсем не разгладилась, и все смотрел на часы. Прошла минута, другая, третья, и девчонка никак не могла быть живой. И медведь ревел, но оставался с ним. Это мог бы быть конец, если бы Фетера, поверив в сказку о счастливом будущем с парой, не рассказала ему про артефакт. Вердал не сразу понял, что он такое. Он экспериментировал с ним и даже взялся изготовить копию, больше из любопытства, чем из каких-то особых надежд. Ни сам Вердал, ни Барт не были артефакторами. Но они все же поняли. Артефакт делает так, что зверя как будто бы нет. И в следующую долгую ночь Вердал вновь испил из чаши принцессы полуночи, и большой волк стоял на границе потустороннего, властный и великий. Он рыкнул на Вердала яростно, а звери расступались перед ним, как перед прокаженным. Но ему вдруг стало легко. Если нельзя пока сейчас стать большим волком, не стоит ли быть всеми зверями сразу? В тот год он поймал мышь, вдобавок к усыпленному артефактом медведю, и так стал первым известным в истории троедушником. Барт был в совершенном восторге. Барт знал нужных людей, а нужные люди знали людей могущественных. Так Вердал стал вдруг вхож в такие круги, о которых раньше только слышал, и те слова были сказаны шепотом. Его пригласили в каменный зал под колдовскими замками Огица, где на стенах были нанесены знаки. Его представили таинственным людям, никогда не снимавшим масок. Его сделали приближенным к тайне и по-своему великим. «Каким ты хочешь видеть мир?» — спросили его. «Я буду большим волком», — сказал Вердал, будто не поняв вопроса. Вместо него говорил Барт. Долго, пространно и сложными словами. Что-то об уникальности предложения и послаблениях в цепях поставок. Кажется, они о чем-то торговались, почти как базарные бабы в дождливый день. «Это не может быть крысиный король», — напряженно сказала Матильда. Она сложила руки так, чтобы цепляться пальцами за локти, и от напряжения лунки ногтей ее побелели. «Крысиного короля никогда больше никто не ловил». «Тш-ш-ш», — коротко бросила Летлима. Вердал был не здесь. В его глазах бродил гулкий пустой туман, за дымкой которого больше не было видно звезд. Он лежал на полу, как поверженный древний воин, запечатанный заклинаниями. Под носом виднелась темная дорожка запекшейся крови. Шрамы на лице казались размытыми, будто шов сварки на металле заполировали шлифовкой. Он был живой и успевший пожить, сросшийся со своей дряной дорогой и уверенный в том, что она велика. А Ара была прекрасна, будто принцесса полуночи. Ара была прекрасна, и ее дорога оборвалась. Фетера могла бы парить вольной летучей мышью, если бы безразличные руки не отправили ее на дно зимнего озера. Трис, может быть, позвонила бы 30-му, а Конрад взялся бы за ум, и даже если бы у них вместе никогда не вышло никакой любви, у каждого из них в отдельности могло бы выйти хоть что-то. И Арден. Я запретила себе смотреть в ту сторону, и вместе с тем что-то во мне было настроено на него, как сломанный радиоприемник, не способный поменять частоту. Я не смотрела, но знала. Арден так и сидит на хромовой скамейке, прижимая к носу лед, быстро тающий и стекающий по татуировкам на руках вперемешку с кровью. Его глаза сфокусированы на невидимой всем прочим точке. Он весь застрял где-то между, и сова, сидящая перед ним на полу, тихонько пела что-то немелодичное. Я не выдержала и обернулась. И ровно в этот момент александритовый артефакт заискрил и вспыхнул, выбросив в воздух пыльное облачко остатков запертой в нем силы. «Я буду большим волком», — повторил Вердал за обедом, который накрыли там же, в неуютном каменном зале. «С чего ты это взял?» — лениво спросили его. «Так сказал Оракул». «Оракул, говорят, иногда ошибается. Так говорят. Но никто и никогда не слышал ни о каких примерах. Оракул стара. Оракул во много раз древнее полуночи. Оракул видела дикие кланы. Оракул знала мир до прихода леса. Оракул помогла вылупиться первому из лунных». Слова Оракула весят много больше обычных слов. Вердал поехал к ней снова, вместе с молчаливым, все время улыбающимся незнакомцем. Они зашли в темную, пропахшую сгнившим прошлым пещеру и спросили, можно ли верить тому пророчеству. «Мои слова сбываются прямо сейчас», — каркающе сказала Оракул, и выставила вон наглецов, посмевших усомниться в ее предсказании. В конце концов, мало кто видит большого волка. Многие мечтают об этом, но никто не встречал большого волка на сияющей дороге охоты. С ним пожелали встретиться вновь. Странные люди говорили, что мечтают увидеть большого волка на землях кланов. Они сказали, что все их люди будут приближать этот великий день. Потом один из них протянул руку и предложил вложить в нее странный артефакт, превращающий двоедушника в неуловимую тень. И Барт улыбался. Это хорошая сделка. Но Вердал был параноик и не был готов ни расстаться с артефактом, ни даже показывать его в подробностях. Дальше его речь опять спуталась, как будто он не мог вспомнить точно, откуда взялся этот мастер Роден и как вышло, что он привозил великолепные камни и сыпал странными идеями. А Вердал пробовал их кое-как за закрытыми дверями, пытаясь сохранить артефакт в каком-то подобии секрета. «Наверное, они все-таки что-то разглядели», — недовольно бросил он. С каждой неделей мастера как будто все меньше интересовало устройство артефакта. Зато он взялся за эксперименты. Вердал скрывался от специально нанятых лис, заходил в полицейское управление неузнанным и забрал однажды из музея картину. Просто снял ее и вынес перед невидящими глазами охраны. Больше ни у кого артефакт не работал. И от этого Вердал обнаглел, а таинственные люди стали позволять ему разные вольности. Правда, их теперь интересовали странные вещи, сложные и непонятные. Прятать зверя у обычных двоедушников так и не удалось. Зато хладнокровным исследователям стало интересно другое. Что будет, если все-таки очень постараться? Первый эксперимент закончился трупом. Несчастный подопытный страшно кричал, раздирал ногтями грудину и шею, будто не мог вдохнуть, а затем его зверь ушел, и человек умер вслед за этим. В его глазах не осталось к тому моменту ни одного, кажется, целого капилляра, а ногти были все сломаны или выдраны. Мастер Роден ненавязчиво предлагал разные конфигурации, и Вердал собирал их, чувствуя себя невероятно умелым мастером. Меняя то камни, то формулы, то углы, всего за 4 попытки и 1,5 года экспериментаторы сумели добиться того, чтобы двоедушник мог пережить разрыв со зверем. Какое-то время Вердал был горд собой, а затем заволновался. Ведь если теперь кто угодно сможет отказываться от зверя и выбирать себе другого, не может ли быть, что кто-то поймает большого волка раньше него? К тому времени мастер Роден заболел другой идеей, что зверя можно не только оторвать, но и убить, чтобы больше никто не мог поймать его же. Вердалу она показалась дурацкой, лишенной всякого практического смысла. Но он и не успел толком в ней поучаствовать, потому что зашел однажды в банк и оказался вдруг очень интересен лисьему сыску. Странные люди пришли в ярость, особенно после эпизода в Кляу, когда Вердал вдруг сорвал всю многолетнюю таинственность одним обращением на глазах полицейских. Как только можно было так вляпаться? Ориентировки были по всем кланам, и Вердала перевезли в Огец, ждать зенита и новой охоты в надежном месте. А потом в город приехал Лис и вздумал крутиться вокруг меня, и секретность артефакта была вновь поставлена под угрозу. Меня надеялись запугать взрывателем со специями. Придумали бы и что-нибудь еще, вполне вероятно, смертельное. Но тут Вердал лично сунулся поговорить. «Похоже», — сказал мне с сожалением лысый незнакомец в переулке. «Должно быть, он видел во мне тень давно погибшей Ары. Так или иначе, это была глупость. Со встречи Вердал вернулся чудом и с обожженным лицом, а мы переехали в хорошо защищенную секретную квартиру. Квартиру нашли, когда Ливия и Беннера решили наведаться в гости. Сделать можно было мало что, и мне последним ярким жестом прислали козью голову». «Почему ты не уехала к лунным?» — ожесточенно бросил Вердал. «Почему ты не уехала?» Странная песня, выводимая совой, превратилась в едва слышный шепот, а затем сошла на нет, и пустота, поселившаяся где-то глубоко у меня в груди, стала плотнее и гуще. «Риска для жизни нет», — тихо сказала сова, и ее слова показались мне холоднее декабрьского льда. «Мне очень жаль, но это все, что было можно сделать». Арден молчал. С какой-то отстраненностью я видела, как резко побледнела Летлима. До этого она держалась, как полагается, волчьей советнице, властно и твердо. А теперь вдруг надломилась и погасла. Она дернулась было подойти туда, к сыну, но мастер Дюме удержал ее за локоть. Мы встретились с ним глазами. «Мне подойти?» — спрашивала я взглядом. Но он только покачал головой. Волчья корона сияла тысячей небесных огней. Роскошные ткани давили к земле, и словно во сне я смотрела, как рыжеватые всполохи растворяются в воздухе. А Арден медленно, с силой опираясь на руки, встает с хромовой скамейки. Мастер Дюме подставил ему локоть. Они медленно, едва слышно о чем-то переговариваясь, вышли на темную улицу, где клубится поднятый ветром снег. Ласка тихонько, горько заплакала у меня внутри. Я обняла себя руками и увидела, как Летлима ожесточенно сжимает в руке немую рацию. «Крысиным хвостам не нужно возвращение большого волка», — сказала Матильда. «Они бы убили его, в конце концов, как ту галку. Им было плевать на тебя и твои секреты. А когда тайна артефакта дошла до службы, им стало уже не так важно, убить его или смотреть, как тебя арестуют, и ты никогда больше не попадешь на охоту. Главное, чтобы не пришел волк». «Какая разница?» — безразлично пожал плечами Вердал. У него было лицо смертельно больного человека. «Они помогали. Я стану большим волком. Оракул всегда видит верно». Его рваный смех сменился надрывным кашлем, а потом и он оборвался. И в наступившей вдруг тишине шелест диктофона показался мне оглушающим. Кровь заговорила меньше, чем через неделю. Я проснулась на рассвете, который с каждым днем теперь наступал все раньше и раньше, от того, что сердце гулко застучало в такт данному когда-то обязательству. К тому моменту Вердала уже увезли в столичную тюрьму, и Става заверила меня, что он вряд ли когда-либо из нее выйдет. Лисам удалось выследить мастера Родена, который оказался колдуном из рода Маркелова. И Конклав пока тянул, определяясь, достаточно ли доказательств, следует ли вмешаться в дела рода или оставить их самостоятельно разбираться с внутренними вопросами. Должен ли преступник предстать перед островным судом или быть изгнанным из рода и переданным волчьей службе? Разбирательство могло занять несколько недель. Но так или иначе, мастеру Родену вряд ли улыбалось его будущее. Кто такие все таинственные люди, из рассказа Вердала, было неясно. Он оказался никудышным свидетелем. Его мало интересовали незнакомцы, имеющие какие-то загадочные планы и ведущие какие-то незаконные дела. Вместо этого Вердал охотно рассказывал о грандиозном будущем и о Большом Волке. Резиденция бурлила 2 дня, а потом напряжение схлынуло, сошло, и все как будто вошло в рабочую колею. Не то чтобы забылось, но скрылось, сделалось привычным и обыкновенным. Я так и не решилась больше надеть артефакт, зато завела привычку сидеть в рекреации в лазарете. Не то чтобы меня хоть кто-нибудь был рад там видеть. Трис по большей части спала, одурманенная какими-то зельями, а когда просыпалась, отворачивалась носом к стене и лежала молча, не отвечая на вопросы. С ней происходило что-то свое, что-то нехорошее, и я взялась по совету врача читать ей вслух. А Арден... Первый раз, когда я пришла, Арден выгнал меня вон с такой яростью, что я не рискнула спорить. Если Трис хоть как-то понимала, на что идет, и считала это ценой, то для Ардена уход Лиса был неизбывной трагедией. Мастер Дюме написал на листе: «Дай ему время». Но времени не было, потому что в моих венах уже тек, пульсируя, яд малого кровного обязательства. Врачам пришлось сломать Арденов нос еще раз, а потом собирать по кускам. И когда мы с ним все-таки увиделись, я с трудом его узнала. Все лицо его опухло и расцветилось кровоподтеками. Под носом огромными усами лежала повязка. Еще одна накрывала все от губ до бровей. Дышать он мог только ртом, а говорил с трудом и сильно изменившимся голосом. «Я красавчик», — мрачно сказал Арден, разведя руками. Я обняла его, прижалась крепко-крепко и уткнулась носом, выплескивая тот сводящий с ума страх, который поселился у меня внутри, когда ушел Лис. «Я не пахну», — так же мрачно сказал он, пытаясь отцепить меня от себя. На самом деле он, конечно же, пах. Больницей, травами, кровью и спиртом. Эта смесь ассоциировалась у меня почему-то не с маленькой травматологией в Амрау и даже не с районной больницей, в которой я как-то 3 месяца лежала с пневмонией, а с аптекой, в которой одно время работала Трис. То была аптека при доме для неизлечимо больных. Даже самая качественная санобработка не могла убрать оттуда густой, тошнотворный запах отчаяния. «Я люблю тебя», — прошептала я ему в застиранную больничную рубаху. «Я люблю тебя, слышишь?» «Уходи», — попросил он. А когда я сделала вид, что не услышала, оттолкнул и отвернулся. Как все мужчины, Арден не умел болеть. Или, может быть, дело в том, что он не был, по большому счету, болен. Отек с лица сводили каким-то хитрым артефактом, похожим на прикрученный к голове обруч с детскими погремушками. И очень быстро глаза перестали быть похожи на черные пятна, а огромная турунда на верхней губе стала гораздо скромнее в размерах. «Ты свободна теперь. Уходи». Видит полуночь, я не хотела такой свободы. Никто не скажет, что мне было легко отказаться от своей дороги. Это вовсе не то, что случается от большого счастья, или от природного любопытства, или от нечего делать. Это было ужасно. Ужасно, страшно и больно, и пусто. Но когда ты выбираешь между плохим и очень плохим, ничего хорошего и не может получиться. Жалею ли я? Не слишком. Я не знаю, кем бы я стала, если бы выбрала по-другому. Были бы мы счастливее, если бы я осталась. Были бы мы лучше. Вердал остался бы просто медведем, и какие-то люди, невольные участники страшных экспериментов, были бы живы. Трис никогда не уехала бы одна в зимний лес, чтобы убить свою судьбу, и Конрад был бы жив. Или, может быть, Трис набралась бы решимости выпить что-то из аптекарских запасов и уснуть навсегда. Но вот в чем дело. Всего этого уже не случилось. Оно осталось там, в несбывшемся, и о нем нет больше смысла думать. Все, что я могу, это бросить туда последний прощальный взгляд и идти дальше, и быть дальше, и жить дальше оттуда, где я есть сейчас. Да и могло ли быть по-другому? Или все это было кем-то предсказано? Оракулом ли, полуночью ли, или логикой причин и следствий? «Сделай что-нибудь», — тихо попросила я улыбающуюся в окно луну. Но она, конечно, молчала. «Ты свободна теперь», — повторил Арден на завтра, когда я предложила ему почитать. Я посмотрела на него поверх книги и ничего не сказала. «Ты больше не моя пара», — с нажимом сказал Арден. «Ты можешь больше меня не любить. Выбирай, что захочешь». «Я свободна», — согласилась я, стараясь говорить так, чтобы не дрожал голос. Внутри меня что-то тряслось. «Я выбираю. Тебе не нравится?» «Ты можешь забыть меня», — упрямо сказал Арден. И я вдруг вспылила. «Если бы это случилось со мной, ты бы забыл?» А он вдруг широко улыбнулся из-под повязок той самой улыбкой, от которой у меня щемило сердце. «Я романтичный дурак. Это не считается». Потом мы целовались. Точнее, я нежно целовала его в ухо, потому что Арденово лицо пока очень затруднялось шевелиться. И после попытки улыбнуться он еще долго аккуратно ощупывал скулы и челюстной сустав. Я все-таки читала ему вслух, и он задремал, до боли вцепившись ладонями в мое предплечье. А вечером вдруг сказал: «Мне очень страшно». Я склонила голову и легонько погладила его по руке. «Мне очень страшно, что Лис — это все, чем я был, и что без него я не нужен ни тебе, ни никому, что сейчас ты просто помнишь мой запах». «Ты пахнешь домом», — тихо сказала я. Я не знала, что еще ему сказать. И когда загневалась, ворочаясь под кожей кровь, Арден заявил твердо: «Я уеду». Он действительно уехал. Пассажирские пароходы ходили по зиме с большими перерывами, и Арден решил отправиться поездом до моря и дальше по прибрежной трассе и К5 в столицу. И я не хотела, чтобы он уезжал. И вместе с тем мне и правда не хватало воздуха и остановиться на минутку, чтобы обдумать хоть что-нибудь. Был солнечный, по-зимнему теплый день, и над городским вокзалом висела влажная сизая дымка. Электропоезд от магистрали задерживался. Зал ожидания гомонил раздраженными пассажирами и неразборчивыми объявлениями по громкой связи. Арден весь, кажется, облился туалетной водой, и от этого мне ужасно хотелось чихать. Но я все равно цеплялась за него и касалась. «Я обещал не искать встреч», — серьезно заявил он мне, когда голос крови нельзя уже было игнорировать. «Я так и сделаю. Но ты, если захочешь, позвони». Он отдал мне рабочую визитку, и я так боялась ее потерять, что заучила, кажется, наизусть. Все было сказано. И молчание выходило каким-то неловким и странным. Я все время пыталась придумать хоть что-нибудь, натыкалась на его мягкую улыбку и замолкала. Наконец подали поезд, и толпа хлынула потоком из огромных дверей на перрон, разделяясь на ручейки вагоны. «Обязательство выполнено», — тихо произнесла я на изначальном языке. «Так». Потом мы молчали, держась за руки, и наблюдали вместе, как вокзальные часы отмеряют оставшиеся нам минуты неслышным ходом огромных стрелок. Я смотрела нервно, как расходятся по купе люди. Арден все стоял и стоял, улыбаясь моей тревоге. И лишь когда путевой в хвосте поезда взялся за красный флаг, неловко коснулся губами моей макушки и заскочил в вагон. Поезд дунул в голубое зимнее небо серым дымом, заговорили железом колеса, и он уехал. А я осталась на перроне унимать колотящееся сердце и выбирать. Мне понадобился год, чтобы убедить его попробовать. Он отшучивался, резко менял тему, обижался, угрожал защекотать до припадка и сбросить с пирса в ночное море. Но все было зря. Я настаивала, и я настояла. И вот теперь я стою у телефонной будки, чуть поодаль от шумной группы взволнованных родителей, зябко кутаюсь в шерстяной платок и стараюсь держать лицо. А Арден разувается, бросает сапоги среди сотен других сапог и поднимается по ступеням городского храма. Там он оглядывается последний раз и неловко машет мне рукой. Его рыжую косу видно издалека, а широкие двери распахнуты сегодня настежь, и поэтому я вижу, как он кланяется гобеленам, пьет из медной чаши в руках принцессы полуночи и становится сотканным из звезд силуэтом. Небо над нами горит тысячей цветных огней, и где-то там, среди воздушных призраков зверей, бежит и его новая судьба. Тогда, зимой, я прождала, как он и хотел, чуть больше месяца, но из них едва ли минуту верила, что это хоть что-то изменит. Может быть, у нас и получилось все глупо, может быть, я и бежала от него сама, может быть, это ввинтившийся в основание черепа запах, помутнение, порочная связь, но он был частью моей дороги, и мое глупое сердце не хотела больше никого другого. Над Огицей, мягкой южной оттепелью, завис коварный февраль, чтобы уже к утру заковать смягчившиеся сугробы в тяжелые ледяные панцири. А я вертела в руках визитку, толклась в длинной очереди перед кассой междугородней телефонии и нервно грызла губы. «Я позвоню ему и скажу. Что я ему скажу? И что он ответит? И готова ли я услышать в его голосе скучающую вежливость вместо привычной мягкой усмешки? И хочу ли я знать, сколько было в моей глупой любви настоящего, а сколько воли полуночи?» Я разгрызла губу в кровь, сама на себя выругалась и только тогда заметила стоящий чуть в стороне стенд с открытками. Выбрала самую дурацкую, с растиражированным видом на цветные лестницы Огица и пошлой пышной рамочкой вокруг фотографии, и написала: «В городе оттепель». А больше ничего не придумала, так и отправила. Адрес, три слова и корреспондентский номер. Я шла домой тогда веселая, легкая и почему-то улыбалась всякой встреченной капели, хоть и знала, что уже через несколько часов она станет длинными хрупкими сосульками, и на каждом доме будет висеть работник с ломом, а все тротуары будут усыпаны хрустким крошевом. Это ведь прекрасная идея — отправить открытку. Почтовым классом пути до столицы ей примерно 5 дней и примерно столько же обратно. Всего лишь открытка. И если он не затруднится ответить, это тоже будет ответом — без натужного молчания и вымученных пожеланий дальнейшего счастья. Через неделю я поняла, что захожу в почтамт 3 раза в день, с утра, в обед и вечером, шагая с работы. А если мастер, к которому я устроилась, просил задержаться, то бегу на почту и только потом возвращаюсь. Через 1.5 добродушный сотрудник рассказал мне, во сколько приходит почта, и я стала приходить к дверям до открытия. Хмыкая в усы, он всякий раз качал головой и говорил: «Не могу же я морозить барышню!» И пускал меня внутрь, и еще полтора часа я болтала с ним ни о чем, пока он разбирал письма, раскладывая их по порядку в большом стеллаже до востребования. «Наверное, он не пишет», — потерянно сказала я на третий день. «А ты ему позвони». «Я не бегаю за мужиками», — возмутилась я, а потом села на лавку для посетителей и плакала зло, размазывая слезы по лицу. «Ну-ну», — качал головой почтальон, протягивая мне мяты, пропавшим охоркой носовой платок, и угостил кислющим, пересушенным мармеладом. Арден все-таки написал. Его открытка уехала почему-то из главпочтамта не в наше отделение, а в соседнее, и только потом отправилась куда нужно, собрав по пути россыпь цветных штемпелей. Открытка была дорогая, из плотного белого картона и даже с золочением на буквах. Был это парадный портрет куропатки из «Большой сотни». На обороте Арден своим отточенно идеальным почерком заклинателя писал: «Так вижу, вкус у тебя не появился. Сначала ты воротишь нос от лисы, а теперь тебе нравятся однодушники и корявые вензеля?» Открытку в ответ мы выбирали с почтальоном вместе, причем он старался даже больше меня, и нашел замечательную — агитку против пьянства, выполненную в вырвиглазных цветах, с чудовищной типографикой и вензелями, которые могли бы стать героями чьих-то кошмаров. Нравятся. А оттепель, кстати, уже все. Змеица замерзла, и как раз накануне в ее русле снова появились толстенькие кораблики-ледоколы, и за ними, как за кистью для каллиграфии, расходились чернотой линии густой зимней воды. Вместе со следующей открыткой, такой же пафосной, Арден прислал письмо, не слишком длинное и очень смешное. Между байками о застрявшем в окне неудачливом домушнике, спящих зрителях в театре и издании словаря, в котором почему-то во всей тысяче экземпляров не пропечатались диакритики, он рассказывал, что нос сросся, а бумажная работа в сыске вовсе не так ужасна, как можно было подумать. И я написала тоже. Про зануду мастера, который намного ворчливее Чабиты, зато доводит со мной до ума ту задумку со Штормгласом, и про весенний фестиваль кораблей. Мы даже посмотрели его, этот фестиваль. Но если можно хоть что-то видеть, если ты все время слишком занят поцелуями. Арденов нос действительно сросся, но был уже не таким ровным, как раньше. Под глазами поселились тяжелые густые тени, а на лбу появилась вертикальная морщинка, совсем не там, где у лиса было пятно. Еще он сделал новые татуировки, и теперь темные линии были видны в вороте рубашки. Ливи называла это порнографией, зато Марику ужасно нравилось. Он, кажется, вообразил Ардена то ли примером для подражания, то ли личной лошадкой. Официальных обвинений против Трис так и не выдвинули. Тридцатый даже выплатил ей денег, какую-то совершенно немыслимую сумму, которую я не смогла прочесть верно с первого раза. При этом он же сказал с нажимом: «Никто не будет рад тебе на долгой ночи». Трис только пожала плечами и заверила, что больше не подойдет даже близко к храму. Потом Трис уехала. Выпросила у Беннеры какую-то рекомендацию в стиле лунных, сложила вещи и укатила в горы. Писала совсем редко и вымученно, как будто мы все стали для нее пустым, болезненным напоминанием о вещах, о которых она предпочла бы забыть. Я испытывала к тридцатому плохо объяснимый гнев, и вместе с тем это он навел меня на мысль. У нас была пьянящая да глупого радостная весна. Арден приезжал каждые выходные, и мы, не в силах разговаривать ни о чем серьезном, бродили по городу и кормили птиц. Как раз тогда в Огице буйствовала комиссия по запретной магии, и Арден всякий раз ворчал, что не может делать изо льда огурцы с глазами. Потом он получил таки перевод в Огиц, и мы как-то вдруг стали жить вместе. Сперва в снятой мной крошечной комнате, потом в наемной квартире. В июне съездили в Амрау, и это оказалось даже тяжелее, чем мерзнуть у почтамта. Разговор совсем не клеился, и Арден изо всех сил пытался изображать за столом хоть какое-то его подобие. Постаревший отец тяжело хлопнул меня по плечу и ушел на двор достраивать веранду перед баней. А мама все время суетилась и пыталась выручить нам в дорогу 6 банок закатки с грибами. Под Амрау пробурили скважину. При ней вырос заводик, откуда по кланам разъезжалась пахучая минеральная вода в узнаваемых зеленых бутылках. Городок посвежел и воспрял. А на погосте было все так же тихо и дико, как и в мои времена. Я повязала ленты на ветвях ариного дерева, и мы сидели там с Арденом вдвоем, молча, на узенькой резной скамейке. Перед деревом в начищенной хрустальной вазе стоял букет из длинных цветов с крупными резными листьями. И вот тогда я спросила: «Ты побежишь в долгую ночь?» Арден назвал меня дурой и сердился до самого вечера. Потом я спросила снова. И снова, и снова, и снова. Мы знали, что лис не умер, как галка Трис, хотя и глупо надеяться отыскать его среди тысяч воздушных зверей. Но достаточно ли этого, чтобы жить однодушником и отказаться навсегда и от запахов, и от дыхания леса, и от судьбы? Я до последнего ожидала и против воли надеялась, что он возмутится, в очередной раз передумает, заупрямится и не пойдет. Но он поцеловал меня в нос, остановился на мгновение, будто хотел сказать что-то, и все-таки ушел. Я обнимаю себя за плечи и стискиваю зубы. Небо горит надо мной тысячей цветных огней, небо сияет и полнится отблесками. Небо дышит звездами и несется навстречу своему завтра безудержным потоком света. Он где-то там, одна из сотен неразличимых теней в поиске своей судьбы. А я обещала себе не плакать. Потом все разошлись, а я все сижу. В сквере за храмом гирлянды, бочка с разведенным огнем и бывший газетный ларек, в котором сегодня наливают горячий глинтвейн. Мой давно уже остыл, но я одурела от бессонной ночи и кавалькады огней и сижу неподвижно, баюкая в руках сверток с одеждой. В дальнем углу плачет в объятиях родителей девчонка, которой не повезло сегодня поймать хоть кого-то. В самом центре вымотанный мальчишка. Он приземлился еще конем, но сразу же рухнул в снег человеком. Тяжело дышит, пока старший брат растирает его полотенцем. Чья-то мама нервно шагает из угла в угол и все время оборачивается на часы. Но вот приходит и ее сын, уже одетый в вещи с чужого плеча. Мальчик не дотянул до храма и рухнул в нескольких кварталах отсюда. Они уходят, а я все сижу. Не может же быть, чтобы он решил вовсе не показываться мне на глаза. Я почти решаю вернуться в храм, когда в нескольких шагах от меня приземляется, наполняясь телесностью, призрачная фигура. Она поджарая и легкая, прыгучая, и уши стоят хитро. Темно-рыжая шерсть обходит роскошный светлый мех на груди. Белое пятно-стрелка на узкой морде, ровно между глазами. Я хочу шагнуть ему навстречу, но ноги не держат, и я падаю в снег, а он ставит лапы мне на колени и тычется носом в лицо. «Ты мог бы быть кем угодно!» — шепчу я, утыкаясь носом в лисью шею. «Мне все кажется. Мне все кажется. И я топлю ладони в жесткой шерсти, глубоко-глубоко, до боли в напряженных пальцах. Алис слизывает мои слезы. Потом он обращается и сидит на снегу голой задницей, рыжий и улыбающийся, и даже морщинка на лбу, как будто бы переехала в нужное место. Я кидаю ему подштанники, помогаю натянуть свитер и застегиваю пальто дрожащими пальцами. «У полуночи много зверей», — говорит Арден, чуть сморщив искривленный нос и притягивая меня к себе. «Но я не стал бы ловить никого другого. Я выбираю дорогу, на которой есть ты. Мне не нужно ничего спрашивать. Мне не нужно ничего говорить. Он пахнет собой. И это все, что я понимаю. Охота, гудя цветными огнями, бежит над нами призрачной кавалькадой. Вот запряженная тенями колесница, которой правит серебряная фигура длинноволосой женщины. Она вскидывает руку, и верные звери собираются вокруг нее. Они поют неслышную уху песню, которая тонко звенит где-то внутри. И в ответ на нее темноту на востоке пересекает первый сияющий луч. Цветные огни догорают. Чернильная тьма отступает. Воздушные тени становятся неразличимы среди звезд. И тогда наступает рассвет.